Глава 27. Держась за руки, они осторожно выбрались наружу. По-прежнему ничего не было видно. Немного постояв у пристройки, Феодор уверенно повела юношу к середине корабля. Так они, медленно передвигая ногами, в потемках добрались до мачты. Девушка присела на крышку одной из бочек. Рус на ощупь забрался на соседнюю. Протянул руку, коснулся плеча девушки. Она в ответ вложила свою ладошку. И ему почему-то было спокойно и приятно держать ее за руку. «Что ты узнала у капитана о пассажирах?» Тихим шепотом поинтересовался он, поворачиваясь в темноту. Однако разговаривать, не видя лица собеседника, было не очень-то удобно. «Он не в курсе», — также тихо ответила Феодора. «Ему посигналили с вышки, что для него есть пассажиры. Вот и все». «Значит, надо расспрашивать самих пассажиров», — вздохнул Рус. «Кому надо, тот все равно правды не скажет», — судя по интонации, поморщилась Феодора. «Но на всякий случай», — неуверенно ответил Рус. «Если подойти с умом и спросить неожиданно и как бы вскользь, вдруг случайно проговорится». Феодора какое-то время молчала. «Ну что ж, попробую», — процедила она. «Хотя не так-то просто разговорить собеседника, чтобы он по-настоящему забылся». «А вот мне кажется, что ты это умеешь», — прошептал Рус. И, судя по звуку, девушка только усмехнулась. Какое-то время он своими пальцами поглаживал ее пальцы. «Что там в первой записке сказано? Когда встреча?» «А то я подзабыла», — наконец прошептала Феодора. «Еще не скоро», — тихо ответил Рус, быстро вспоминая смену египтянина и мысленно подсчитывая, какая это по счету вахта, если учесть, что вахтенные, по его наблюдениям, сменялись каждые 2 часа. «Но тогда трахни меня», — предложила она, — «а то что-то холодновато стало». И пока он обдумывал ответ, она, судя по шороху, спрыгнула на палубу, оперлась руками на бочку, подав свои бедра как можно дальше назад. «Ну же!» Тихо поторопила Феодора. «Я так замерзну». И тогда Рус быстро пристроился к ней сзади, поднял ее плащ, накинув на спину, своим органом нащупал вход в девушку, принялся медленно вводить. Феодора слабо застонала, сильно выгибая спинку. И тут же неслышно появился египтянин. Просто Рус чутьем охотника вдруг почувствовал постороннего и понял, кто-то чужой рядом стоит и прислушивается к их действиям. И тут Фео вдруг сдавленно застонал еще раз. «Тихо!» Тут же грозно зашипел египтянин. «Не шумите!» Рус кивнул в темноту. Феодора же от неожиданности слегка вздрогнула, но этим и ограничилась. И даже наоборот, когда руки Руса замерли на мгновение, она сама принялась двигаться бедрами вперед-назад. А потом Феодора в страшной спешке судорожно запихнула себе в рот край своего плаща, крепко сжала зубы. Замерла. Рус решил, что она готова, не стал спрашивать, все-таки лишний шум. Тем более, что она сама быстро снялась с Руса, и, обхватив его член рукой, направила его в другую точку. Немного помедлив и почувствовав, как девушка бедрами подалась к нему, натягиваясь все глубже и глубже, дождался, когда она замерла, и принялся неторопливо двигаться, держа ее за крепкие груди. А потом, через несколько минут, они уже мелко подрагивали в темноте, а потом вскоре успокоились. «Отведи меня в каюту», — прошептала Феодора, все еще дрожа. Рус взял ее за руку, медленно, почти на ощупь добрались до инсулы, вошли в коридорчик, Рус первым. В темноте он старался прикрыть собой Феодору и шел медленно, старательно щупая стенки коридора. Но и на этот раз никто нигде не прятался. Наконец вошли в каюту. Пока Феодора закрывала дверь, Рус быстро пронесся по помещению, ощупывая все углы. Тоже тихо, никаких ловушек. «Ну что?» — раздался в темноте тихий голос Феодоры. «Я пойду на свидание», — сказал Рус. «Закроешь за мной, ложись спать». Он накинул на себя плащ и вдобавок капюшон на голову, чтобы в темноте его совсем не было видно. «А ты?» — спросила девушка. «Я сам разберусь», — заверил ее Рус, отходя к двери и придерживая кинжал. Второй кинжал он заблаговременно всунул за отворот правого сапога. «Закрывайся!» Феодора, судя по скрипу, подошла к нему. Уткнулась грудью в его плечо, потом вдруг обняла одной рукой за талию, другой за шею, уткнулась губами. Они целовались очень долго. Наконец он с трудом оторвал от себя тревожные женские губы. «Мне пора», — тихо выдавил юноша. «Береги себя», — еще более тихо ответила совсем молоденькая девушка. «Привыкла я к тебе». Он ободряюще хлопнул ее по крепкой попке. «Все будет хорошо. Ты только никому вообще не открывай, обещаешь? И ни в коем случае не открывай оконные ставни и не подходи к ним близко. Могут сквозь щели тонким стилетом попасть тебе в глаз». «Обещаю», — тихо заверила она. И Рус выскользнул в коридорчик. Здесь он, стоя в полной темноте, дождался, когда Феодора задвинет засов, и только после этого медленно по стенке коридорчика добрался до двери на палубу. Замер у выхода, задумался. Итак, «Если я был бы убийцей, где бы я сейчас прятался?» Спокойно подумал он, невольно поглаживая пальцами рукоятку кинжала и мысленным взором окидывая весь корабль. «Раз свиданию бочки с водой, то лучше всего устроить засаду за мачтой, а лучше всего за соседней бочкой, ведь тогда пришедший на свидание будет стоять к тебе спиной». Рус аж вспотел. «Ну что ж, начну с самого очевидного».